Глава 8. «Ну что, заведешь один?» – спросил взводный. «Приходилось такие видеть, и даже водить», – кивнул я. «Баллисты, новое поколение, полуартиллерийская модель. Вот только какого черта она делает на складе в городе, это же чисто военная техника. Она должна выпускаться только на заводах рядом с военными базами, и храниться по договору там же. Это ты можешь у корпоратов спросить, если выживем», — усмехнулся взводный. «Слушай задачу, этот склад куда более ценен, чем потеря пары блоков с данными. Так что вскоре все щенки КК подтянутся сюда, позволив нашим братьям сделать свое дело. У нас есть пара профи, которые поведут доспехи, остальное нужно перевести в аварийный режим и взорвать к чертовой бабушке. Выполнять». Поредевший отряд бросился к доспехам, оставив нам с наблюдателем ближнюю пару. Его шлем-сфера с кучей камер и датчиков едва вместился в доспех. Мне было куда проще легкая броня, она на то и легкая, создавалась для экипажей танков, птров и пилотов, в том числе пилотов моторизированных доспехов. В отличие от джаггернаутов, сверхтяжелой пехотной брони, надеваемой на голое тело. Обойдя доспех сзади, я повернул рукоять и потянул на себя заднюю створку. С тихим шипением спина брони начала отходить вверх. Передо мной открылось обитое противоударной тканью нутро доспеха. Броня чуть наклонилась, чтобы мне было удобнее забираться. Привычно закрепив автомат магнитной защелкой на бедре брони и сняв перчатки, я забрался внутрь. Вначале ноги, затем руки и только в конце засунуть голову со шлемом. Поняв, что оператор на месте, доспех захлопнулся. «Какого черта? Тут какие-то иероглифы!» — донесся до меня заглушенный броней крик наблюдателя. «Не могу ничего сделать, даже выбраться. Эй, новенький, как дела у тебя?» — настороженно спросил взводный. Несколько секунд я не мог ответить. Ярость взяла верх, и я бессильно бился в композитной ловушке. Шлем заблокировал внешние датчики, я ослеп и почти оглох, если не считать внутренней связи группы. Но взводный ждал той же хреновости, ответил я, взяв себя в руки. Гнутые японские иероглифы торчали прямо перед глазами, но доспех превратился в капкан. Встроенный в голову дата-джек перевел иероглифы, но легче от этого не стало. Они требуют ключ активации. Наши УИНМ, естественно, не подходит. «Дьявол!» — пнув безжизненное тело серфера, крикнул взводный. «Что ж ты, тварь, сдох-то так рано? Взорвать, только вместе с ними внутри», — тут же ответил сапер. «Можем, как и на остальных, перегрузить батареи, тогда они сгорят без следа». «Делай», — хмуро ответил взводный. «Мы должны уничтожить эту партию, даже если все здесь останемся». «Эй, нет, мы так не договаривались», — выкрикнул оператор. «Должен быть другой вариант. Дайте нам 10 минут», — сказал я, сдерживая накатившую злость, которую тело не могло выплеснуть наружу. «Мне штабной серфер дал комплект для взлома, попробую использовать его. Даю 7. Пока готовит к взрыву остальные доспехи. Начинайте с дальнего конца», — приказал взводный, и сапер с тройкой помощников подтвердил выполнение. Собравшись с мыслями, я активировал интерфейс на линзе, открыл через дата-джек все доступные соединения и легко нашел среди буквенно-цифровых названий иероглифы сети доспеха. Лезть в чужую систему, не имея подготовки и навыков, — чистое самоубийство. Но какой у меня выбор? Умирать здесь, особенно получив такие сведения, я не собирался. Тем более, что в этом доспехе мне уже ничего не грозит. Не боясь, что меня раскроют до выхода на поверхность, я активировал все внешние устройства. Где-то в мозгу тихо заработал молекулярный насос, гоняя ферменты. Дата-джек получил доступ к базе ИСа процессору. Возможно, теперь по скорости я смогу сравняться с системой баллисты. Подключение, — скомандовал я, и перед глазами потемнело окончательно. Секунды ожидания тянулись невыносимо долго. Но вот передо мной появились белые линии, выстраивающиеся в очертания коридоров. Визуализация прошла успешно. Взглянув на собственное тело, я убедился, что это все тот же бесполый аватар. От запястья до локтя располагалось 4 здоровенных иконки. Чтобы не пропустил, на каждой красовалась цифра, количество возможных использований. Земля – 3, огонь – 2, молния – 5, вода – 2. Иными словами, я могу заблокировать 3 соединения, заставить замедлиться системы противника дважды, 5 раз попробовать пробиться через брандмауэр или фаервол, и 2 раза создать внутреннюю маршрутизацию для ограничения трафика с той стороны. Вроде все просто, осталось действовать. Стоило сделать первый шаг, как линии из чисто белых стали желтыми. Явственное предупреждение о переходе системы из спокойного состояния в тревожное. Ничего, я просто иду по своим делам, до первой двери. К сожалению, она появилась прямо передо мной, стоило продвинуться чуть дальше. Введите пароль или УИН пользователя в базе, автоматически перевел интерфейс появившиеся иероглифы. Я усмехнулся. Были бы у меня эти сведения, ни за что не поперся бы внутрь враждебной системы. Собравшись с духом, я активировал иконку на руке. Рядом появилась фигура с молнией, и по моей команде обрушилась на дверь. Несколько секунд ничего не происходило. Аватар эксплойта распался, прикоснувшись к дверям. Теперь по ним бегали крошечные молнии. Но затем я услышал тихий писк, и двери растворились. Не открылись, отъехали в сторону или разошлись в стены, просто растворились, как будто их и не было. Пожав плечами, я ступил вперед, и тут же контурные линии коридора сменили цвет на оранжевый. Отлично. Значит, я внутри, в защищенной секции. Еще шаг, и цвета меняются на красные, начав мигать. По коридору пронесся протяжный низкий вой. Объяснений не требовалось. Система обнаружила нарушителя и начала противодействие. Ускорившись, я заставил аватара перейти на бег. Как ни странно, но реальная скорость продвижения сильно не возросла, будто я двигался в замедленной съемке. Сказать, зависела ли скорость передвижения от скорости канала или быстродействия имплантов, я не мог. Просто не знал, не моя стихия. Но это не стало проблемой. А вот первое же разветвление коридора стало. Я не мог тратить много времени на изучение чужой архитектуры. Выбирать же наугад, метод еще хуже. Выругавшись, я все же решился свернуть налево. Мужик я или где? Но уже спустя пару секунд уткнулся носом в очередную дверь. Общие системы, перевел интерфейс. Ясно. Общие системы брони, если в наших с японцами понятиях нет принципиальных различий, это двигательные, зрительные и прочие системы, не касающиеся оружия. Мне все равно пришлось бы их разблокировать. Я решительно вытянул руку вперед и отправил следующую молнию на прорыв. Ситуация с дверью повторилась, но стоило ей исчезнуть, как на меня выскочил шар, ударивший молнией уже в меня. Попытка взлома дата-джека. Загорелась красная надпись. Немедленно покиньте опасную зону. Ну нет, пламя. Создав огненную стену, я смотрел, как чужая система продирается через нее. Не дожидаясь, когда это случится, я выпустил еще одну молнию, целясь непосредственно в шар. Тот попытался дернуться, но, замедленный огнем, не смог сдвинуться с места и растворился через несколько секунд. Отдышавшись, я легко переступил через сетевой роутер. Дальше коридор разделялся на три, но врагов не было, и я быстро пробрался в ближайшие ответвления. Двигательные функции, гласила надпись на стоящей посреди комнаты колонне. Прикоснувшись к ней, я ничего не почувствовал. Интерфейс тоже не отозвался. Тогда, немного поразмыслив, я активировал молнию на колонне, и вскоре та превратилась в бурлящий поток света. Двигательные функции баллисты разблокированы, радостно уведомил меня интерфейс. Кивнув, я прошел дальше по коридору и без раздумий потратил еще одну молнию на датчики и сенсоры, возвращая доспеху зрение и слух. Оставалось реакторное ядро, последняя общая функция и последняя молния, которой я мог воспользоваться. Черт, если я сейчас активирую ее, останусь без систем вооружения. С другой стороны, если не активирую, идти придется на собственной мышечной тяге, ну и на встроенных в легкую броню сервоприводах. Взглянув на руку, я убедился, что количество молний не восстанавливается. Почему так, надо будет узнать у серфера по возвращении. Уже собравшись было вернуться в другое ответвление, я вспомнил, что без реактора оружие тоже не задействовать, и, выругавшись, шагнул к колонне. Стены коридора резко вспыхнули, и путь мне преградили три висящих шара, немедля атаковавших меня. Попытка взлома дата-джека, перегрев импланта, угроза внутренним протоколом данных. Грозью посыпались красные надписи. В голове что-то больно щелкнуло. Меня стало подташнивать и клонить в сон одновременно. Выругавшись, я отпрыгнул назад, но боты не отставали, поливая меня молниями. Потратить последнюю программу взлома на них означало уйти ни с чем. Вытянув к ним руку, я активировал воду, чтобы хоть немного оторваться. И ревущий поток данных заставил противников дергаться из стороны в сторону, исчезать, появляясь на месте, где они были несколько секунд назад. И все же этого оказалось недостаточно. Боты медленно, но верно продвигались вперед. Я сумел разорвать дистанцию, активировав и вторую DOS-атаку, Но долго так продолжаться не могло. Решение пришло само, когда я пересек возведенную раньше стену огня. Противники застряли в ней, замедлившись в десятки раз. Вот только атаковать их было нечем. А если нельзя атаковать? Я взглянул назад, на кроличью нору, про которую рассказывал волшебнице Николай. Отрезать себе путь к отступлению – дурацкая затея. Но оставить себе возможность вернуться и одновременно заблокировать программы противника можно было только в одном месте – в оружейных системах. Забежав в правый коридор, я наткнулся на двери, но не собирался их взламывать. Вместо этого я поставил прямо возле них собственную стену. Теперь путь туда заказан. Обернувшись, я увидел, что боты почти пробились ко мне, и возвел еще один роутер перед собой. Все три шара влетели в стену огня в попытках добраться до моего аватара. Я не знал, как это работает, и лишь надеялся, что мои предположения верны. Шаг, и я уже на другой стороне. Отпрыгнув, я возвел стену прямо на пересечении коридоров, отсекая программам врага обратный путь. Мне послышалось, что с другой стороны донесся недовольный писк и удары в стену. Черт, серфер же говорил, что только высокоуровневые программы могут полностью отрубить канал. Значит, у меня не так много времени. Поставив все на одну попытку, я создал дублирующую стену, оставшись с единственной активной иконкой, последней молнией. Не оставляя себе времени на раздумья, я вбежал в общие системы и активировал последнюю колонну. Молнии понадобилось куда больше времени, чем в прошлый раз, но она сработала. Общие системы полностью переведены в активный режим. Получен доступ к двигательным и зрительным функциям, радостно отчитался интерфейс. Внимание! Оружейные системы заблокированы. Доступа к рельсовым орудиям нет. Ничего страшного. И без них как-нибудь обойдемся. Сейчас главное выжить. Промчавшись по коридору к точке выхода, я прыгнул в кроличью нору. Голова закружилась, приспосабливаясь к прежней реальности. Перед глазами все плыло. Но теперь датчики легкого шлема синхронизировались с датчиками моторизированного доспеха, и я получил доступ к круговым камерам. Есть! Получилось! Крикнул я, не рассчитав громкости динамиков. Голос, многократно усиленный внешними передатчиками, заставил отряд бешеных присесть, зажимая уши. Даже тактические шлемы не были готовы к такому. Прошу прощения, сейчас поправлю. Все. Как раз вовремя, усмехнулся сапер. А я уже собирался тебя из строя выводить. Второй завести сможешь? Перебивая его, спросил взводный. Датчики брони, быстро просканировавшие его, говорили, что жить командиру осталось не больше 10 минут, и то на стимуляторах. Нет, но бойца освобожу, ответил я, передвигаясь ко второй занятой броне. Ручка выхода подалась с трудом даже под действием приводов, достигающих усилия в несколько тонн. Но я не жалел чужую собственность. Металл заскрежетал, и задняя дверца, вспучившись, пошла вверх. Готово. Спасибо, тяжело дыша, сказал наблюдатель, сдернув шлем. Ненавижу. Что он ненавидит, я выяснять не стал. Переключился на более насущную задачу. Системы вооружения в отключке. Можешь подключить их напрямую к генератору? Спросил я у инженера. Тебе что, на коленке перепаять все схемы? Нет, так это не делается, покачал головой сапер. Но пока мы тут все минировали, нашли несколько коробок с тяжелым вооружением. Наши доспехи не потянут, а тебе самое то будет. Ящики вон там, отлично. С облегчением сказал я, двигаясь в указанном направлении. Датчики исправно передавали тактильные ощущения на пальцы и конечности, но быстро привыкнуть к изменившимся габаритам не получилось. Из-за этого я несколько раз врезался в стоящие рядом стеллажи и чуть не уронил один из них. К счастью, с ящиками проблем не возникло. Огромный армейский контейнер открылся с одного щелчка. Откинув черную крышку, я с ухмылкой погладил полированный бок тяжелого рельсового орудия. Устанавливающаяся на технику пушка имела дополнительные крепления и для ручного использования. «Помогите мне прицепить ее к реактору!» — крикнул я, беря в руки оружие. Подбежавший инженер взял двумя руками толстый гофрированный провод и установил его в районе моего загривка. «Готово!» — крикнул инженер-сапер, отходя в сторону. Пушка загудела, накапливая заряд. В интерфейсе появились иконки боезапаса и подачи тока. В первом было пусто, но терьер с товарищем уже подтащили ко мне ящик с иглами. Если, конечно, 20-сантиметровый снаряд можно так назвать. Каждая полимерная стрела была заключена в отдельный контейнер. В плоском магазине их помещалось по 5 штук, но при удачном попадании даже танку типа «Мамонт» или «Единорог» хватало одного раза. «Дверь почти все», — выкрикнул наблюдатель, когда мы заканчивали загружать второй магазин. Времени не оставалось, и я засунул первую стрелу прямо в ствол. «Вешайте на боковые крепления», — приказал я, держа выход на прицеле, «и тащите контейнер с собой, может пригодится». «Нет», — возразил взводный и закашлялся. Несколько секунд ему понадобилось, чтобы прийти в себя и, сняв шлем, выплюнуть кровавый сгусток. «А, черт, нет, не надо, нам только до верха добраться, а там пробьемся в метро, уходить будем ливневой канализацией, доспех придется утилизировать после прорыва, это приказ». «Есть», — тут же сказал сапер. «Прости, парень, долго покататься тебе не выйдет. Жаль такую игрушку терять», с сожалением произнес терьер. «Загружайте второй магазин контейнерами с россыпью», указал я на мелкие иглы, собранные в пучок. «Используем его по максимуму». Соратники послушно набили дробь во второй магазин, а я зажал два картриджа между пальцами, вернувшись в строй стоящих доспехов, слившись с ними. Осталось самое сложное – дождаться удачного момента. Взводный, отплевавшись, надел шлем и жестами приказал всем встать по бокам двери. В результате в зоне огня остался только я. Разумный риск, учитывая, что противник рассчитывает на сопротивление только легкой пехотной группы. Я усмехнулся, представляя лица врагов, когда до них дойдет смысл происходящего. Злость, высвободившаяся после сражения в виртуальности, вновь начала накапливаться. Чертовы герои-террористы, борющиеся с системой, которая поддерживает нормальную жизнь общества. Чертовы корпорации, непонятно, продающие ведущие разработки за рубеж, японцам, или наоборот, покупающие у них технику и выдающие за свою. Чертовы корпоративные охранники, столпившиеся за штурмовым дроном. Датчики противотанкового доспеха легко просветили дверь. Дрон, муравей, с огромным щитом впереди перегораживал путь. Его толстая пузико скрывала оператора и внушительный боезапас. Вот только не против тяжелой техники. Последняя искра резака погасла, и многотонная дверь с грохотом рухнула, подняв облако пыли. Огонь пулеметов и автоматов обрушился на склад ливнем пуль, но длился он недолго. Умное оружие уже обнаружило скрывающихся захватчиков. Дрон шагнул вперед, и в это мгновение мое орудие раскрылось. Рельсы разъехались в стороны, освобождая дуло. Молния пробежала между направляющими сверхпроводниками. Стрела сорвалась со своего ложа и, за мгновение достигнув скорости в несколько махов, врезалась в дрона. Броня механоида вскипела, раскалившись до красна. На секунду стало видно сквозную дыру, а затем аккумуляторы муравья взорвались, разметав укрывшихся за ним бойцов в стороны. «Назад!» — крикнул я бешеным, уже собравшимся на штурм. Толстые пальцы брони вложили в остывающий ствол контейнер с иглами. Одним движением я задал разлет, расширив в интерфейсе попадание с точки до конуса. Перезарядка заняла около секунды, створки дула раскрылись, словно лепестки, и поток игл смел всех не успевших выбежать с этажа. «Вот это мощь!» — в восхищении сказал терьер. «Можно, мы оставим ее себе?» «Нет», — прохрипел взводный. «Приказ командования — уничтожить все экземпляры. Слушай, мы уже не в армии, командир. Ради чего мы вообще это затеяли?» — возмутился оператор. «Отставить, дома поговорим», — скомандовал взводный. Но и он, и я, наблюдавший за датчиками, понимали, что никакого разговора дома уже не будет, он просто не дотянет до него, а сейчас отчаянно храбрится, чтобы не подводить остальных. «Новенький, готово, я пойду первым», — сказал я, выдвигаясь. «Держитесь за броней и не лезьте вперед». «Не очень-то и хотелось», — хмыкнул наблюдатель. Остальные согласились с ним молча. Поступь моторизированного доспеха заставляла пол трястись. Мелкие камушки и осколки подскакивали при каждом шаге. Но я не чувствовал своей тяжести. Наоборот, движения давались легко. И даже полуторатонный муравей почти отлетел от пинка, освободив достаточно места для прохода. Зарядив иглу, я вышел на лестницу уже со взведенным оружием. Гул проводников, и снаряд умчался прочь. Взрыв. И напряженная тишина сменилась многоголосой руганью, матом и криками. Судя по количеству тепловых сигнатур, нас встречала целая армия. Но я не мог себе позволить отвлекаться от крупных целей. Дроны-штурмовики, джаггернауты, тяжелые заградительные и ракетные дроны. Их количество зашкаливало, и я осознавал, что патронов может не хватить. «Придется пробиваться с боем», — сказал я. «Меня на всех не хватит». «Значит, придется», — кивнул командир, впрыскивая себе очередную дозу стимуляторов. «Прижмите их, я возьму мину. Это самоубийство», — возмущенно сказал сапер. «У тебя есть другой вариант, а так утилизируем лишнее. Меньше следов будет», — усмехнулся взводный. Он говорил все ускоряющимся голосом. Стало понятно, что к его здравому смыслу взывать не стоит. «Прикрой меня, новенький». «Сделаю», — ответил я, меняя снаряд на дробь. Дождавшись, пока командир взберется лестничным пролетом выше, я выпустил широкий веер смертоносных игл. Крики раненых и хлопки взрывавшихся дронов слились в жуткую какофонию. Но мне это было уже безразлично. Ярость выходила с каждым нажатием на спуск. Следующим в ствол зашел цельный снаряд. Я прицелился вертикально вверх, почти уперевшись пушкой в потолок. Взводный бежал по лестнице, перепрыгивая через 4 ступени. Почти летел, но заградительный огонь был быстрее. Фонтанчики крови, вырывающиеся из спины взводного, мог не заметить только слепой, но он все равно сделал свое дело. Добежав до второго этажа, где засели значительные силы противника, он активировал бомбу. Взрыв сотряс здание. От ударной волны вниз свалилось несколько трупов. Оборонительный дрон укрепления осел, потеряв щиты. В криках обороняющихся все больше слышалась паника. Воспользовавшись мгновением, я шагнул вперед, из-под защиты толстых бетонных стен. Стрела сорвалась с рельсов, пролетев несколько сотен метров за доли секунды, и врезалась в брюхо свисающего штурмового дрона. Его броня вспучилась, покрылась пузырями, и, наконец, лопнула, разбрасывая в стороны потоки раскаленного пластика. Я мгновенно перезарядился, поставив магазин с множеством игл. Выйдя вперед, я начал поливать верхние этажи огнем по перезарядке. Реактор баллисты едва справлялся с нагрузкой, но я не обращал внимания на алеющие надписи. Дав 5 залпов за минуту, я перебрался на второй этаж, держа первый на прицеле. Пятерка выживших держалась чуть позади. Штурмовик, сапер, оператор-наблюдатель и 2 бойца поддержки, включая терьера. Они тоже не стеснялись поливать огнем лестницу и вышележащие позиции, подавляя любые попытки противника перейти в наступление. Отбросив в сторону пустой короб, я вставил магазин со снарядами. Система радостно оповестила, что реактора хватит еще на 4 выстрела и час функционирования. Но я боялся, что больше мне и не надо. Наверху тяжелый БТР, предупредил наблюдатель. Нет, стоп, колесный танк. Дьявол, мы разворошили осиное гнездо. Ничего, у него угол опускания пушки минимальный, усмехнулся я, выходя вперед. Ярость гнала меня, не давая успокоиться ни на секунду. И я поддавался, осознавая ее благотворность. Сейчас мне это требовалось как никогда. Бежать в моторизированном доспехе – то еще удовольствие. К счастью, лестница была предназначена и для тяжелой техники. Только пострадавший от взрыва пролет вызвал у меня подозрение, но я его проскочил за один прыжок. Стоило приблизиться к выходу из здания, и на доспех обрушились потоки свинца. Враги разумно посчитали, что выстрелы рельсовых орудий представляют наибольшую опасность. Вот только не знали, что плечевые пушки мне не подчиняются, так что били по закрытым бутонам рельс. Но, стоило подняться, как вражеский снаряд попал точно по орудию на плече, разметав его на осколки. Танковая пушка, почти без перезарядки, ударила снова. Она целила во второе орудие, и я дал ей эту возможность, шагнув вверх. Умная башня автоматически подняла ствол, сохраняя прицел, а оператор не успел среагировать на подъем. Мы выстрелили одновременно. Снаряд противника развернул меня, откинул назад на лестницу, и я своей тушей чуть не задавил бойцов. Но и моя игла вошла ровно в сочленение между башней и платформой. Раздался глухой хлопок, но колесный танк выдержал. Только башня больше не функционировала. Я поднялся наверх, всем своим видом демонстрируя полное безразличие к стрельбе из ручного оружия. И в этот момент, визжа шинами, колесный танк ринулся прямо на меня. Водитель решил, что сможет справиться с шагающим доспехом. В последнее мгновение я прыгнул в сторону, и машина полетела вниз. Стоило повести стволом, и последние бойцы охраны, видя бесполезность сопротивления, разбежались. «За мной!» — крикнул наблюдатель. «Я проведу к точке эвакуации». Глава 9. «Идем в здание?» — удивленно спросил я, когда наблюдатель повел нас прямо в ближайшую многоэтажку. Но спорить не стал. Все мое внимание занимал контроль тылов. Последний снаряд в пушке висел бесполезным грузом. Энергии на него не осталось. Убрав скобу над спуском, Я переключился на автомат. Охранники Калаша продолжали преследование, но слишком не наглели. Защищать им больше нечего, и они ждали подкрепления, надеясь захватить нас живьем и получить информацию. Что ж, у них ничего не выйдет. Бешеные не сдаются. Пора. Тронул сапера за плечо терьер. Тот оглянулся и, кивнув, нажал кнопку на КПК. Земля едва слышно вздрогнула. Лампы по всему небоскребу КК замерцали. Здание с жутким скрипом накренилось, а сверху посыпались стекла. Выругавшись, я ускорился, надеясь, что они эвакуировали сотрудников. Больше здесь делать было нечего. Группа быстро втягивалась в узкую дверь жилого блока. Мне пришлось отломать остатки наплечной пушки, чтобы протиснуться, и то боком. «Мордой в пол!» — крикнул штурмовик, идущий первым. «Лежать!» — я сказал. «Не стреляйте! Пожалуйста!» — донесся жалобный женский плач. «Отставить огонь! Дальше!» — выкрикнул я, увидев, как боец целится в оцепеневших жителей. «Быстро! Правильно! Двигаем!» — кивнул терьер, толкнув товарища и оглянувшись на меня. «Сюда! Я здесь!» — крикнул наблюдатель, уже слезший до половины корпуса в люк. «Я прикрою! Спускайтесь и отойдите, чтобы освободить место!» — сказал я, понимая, что броня вряд ли пролезет в узкое горлышко. «Нужно заминировать», — напомнил сапер. «Да, но так, чтоб я мог выбраться». «Ставь заряд на спину», — приказал я, переключая динамики на максимальную мощность. «Срочная эвакуация». «Внимание, это не учебная тревога. Срочная эвакуация». «Ты что делаешь?» — удивленно посмотрел на меня терьер. «Они же сейчас толпой наружу попрут». «Именно. От лифтов и лестниц. Там, где нас не будет», — ответил я. «Постарайся заряд меньше сделать, чтобы гражданских не зацепило. Толпа и так не пустит корпоратов внутрь. Обеспечит нам достаточно времени для отхода». «Черт, а ведь это дельная мысль», — сказал высунувшийся из люка терьер. «И почему она мне в голову не пришла?» «Поддерживаю, нужно делать». «Ладно», — нехотя сказал сапер, — «но тогда уничтожение брони не гарантирую. Корпораты после наших приключений ее все равно не восстановят, а трофей мы унесем с собой», — сказал я, снимая единственную рабочую пушку. «Заряд готов? Тогда держите. Я активирую, когда буду спускаться». «Принял». «Осторожнее там, он хоть и маленький, но долбанет знатно», — прокомментировал сапер, забирая у меня рельсовое орудие. «Ох, тяжелое. Сервоприводы отрубило», — удивился я, но соратники уже не слышали. Перехватив орудие, как бревно, они спустились по лестнице и ушли в подпол. Еще несколько раз включив уведомление, я дождался, пока толпа не заполнит весь коридор. Затем, отцепив автомат, я закинул пару дымовых гранат в коридор, вместе с ними и маячок с информацией. «Даже если от доспеха ничего не останется, моя связная получит полную копию системы и видеозаписи». Я подавил соблазн отправить сообщение по сети. Черт его знает, что именно записал мне серфер. Все данные я подчищу ближе к штабу. Внешние устройства уже отключены, теперь их не обнаружит даже полное сканирование. Оставалось только надеяться, что маячок найдут кураторы, а не корпораты. Спустившись на этаж, я активировал одноразовый детонатор, и грохот взрыва прокатился по подвалу. Меня уже ждали в дальнем конце. Сапер устанавливал боковые заряды и сюрпризы. «Все верно. Гражданские сюда не полезут, а корпоративную службу безопасности мне не жалко. Они знают, на кого работают». «Готово», — сказал я, хотя и так все было понятно. «Да, работаем», — кивнул терьер. «Отсюда в метро и по боковой линии до точки эвакуации. Держи плащ, накинь его поверх брони. Так мы больше будем похожи на работников метрополитена. Дух машины сделает остальное». «Принял», — согласился я, облачаясь в светоотражающую форму. Марлевая маска поверх пуленепробиваемой смотрелась странно, но нам сейчас не до эстетики. Спуск не составил никаких проблем, как и движение в слабо освещенных туннелях. Несколько раз мимо нас проносились с огромной скоростью поезда метро. Гул рельс заранее предупреждал, что нужно присесть и схватиться за предусмотренные скобы. А когда мимо мчался поезд, он толкал воздух со скоростью урагана. В первый раз меня едва не снесло вслед за ним. Я все больше хромал, припадая на раненую ногу. Другие бойцы это заметили, но двигаться парами в туннелях не вышло. После мы свернули в зловонную канализационную трубу, срезав решетку коллектора. Перед тем, как лезть внутрь, я на всякий случай залил дырку на броне клеем. От воды и бактерий должно было помочь. «Осторожно, тут водится всякое», — предупредил идущий впереди наблюдатель. «Держите стволы наготове». «Что? черепашки-ниндзя и разговаривающие крысы. Усмехнулся я, но остальные шутку не поддержали, настороженно озираясь. Я серьезно, что тут такого может водиться? Аллигаторы, они станут нашей наименьшей проблемой, не оценив юмора, ответил наблюдатель. Многие банды используют туннели для транспортировки всего нелегального, наркотики, рабы, андроиды, всего, что захочет больной мозг богатого корпората, а для этого регулярно патрулируют маршруты, как обычными дронами, так и боевыми группами. Ясно, нет зверя хуже человека, хмыкнул я, переводя ремень автомата в трехточечный режим. Патронов осталось 1,5 магазина, должно хватить. Дальше мы шли почти в полной тишине. Фильтры бронемаски справлялись с вонью, но проплывающие мимо останки, мягко скажем, раздражали. Пару раз мы почти пересеклись с группами противника, но благодаря своевременным действиям наблюдателя смогли разминуться, затаиться или ускориться, чтобы уйти от преследования. Через час блужданий мы вышли на старую подземную парковку. Изукрашенные граффити стены контрастировали с бочками, в которых нищие жгли мусор. Вонючая черная сажа покрывала потолки. Люди, сидящие у костров, не обратили на нас никакого внимания. Большинство носило самые дешевые древние шлемы виртреальности. Другие сидели со стекленевшими взглядами. Шлем показывал, что они еще живы. Вменяемы ли? Проверять мне не хотелось, как и нести ответственность за десяток загубленных жизней в случае раскрытия группы. К счастью, мы быстро миновали стоянку. На последнем, самом верхнем ее этаже нас уже ждал фургон с голограммой одной из дочерних компаний Полиамида. «Грузимся», — скомандовал водитель, открыв заднюю дверь. Терьер забрался на переднее сиденье. Я, вместе с остальными, сел назад. Орудие положили в специальный экранированный ящик в ногах. Приказ ехать в тишине, отключить всю электронику. Спорить сил не было. Марш-бросок и длительная схватка высосали меня досуха, так что я просто вырубил все батареи и перевел дата-джек в автономный режим. Даже линзу отключил, чтобы она не фонила. Хотелось спать, и в то же время нервы продолжали шалить. Избыточный адреналин не позволял расслабиться. Чтобы хоть как-то себя занять, я достал и начал чистить автомат, предварительно несколько раз проверив, что он разряжен, сколько всего мы натворили за несколько часов, сколько пережили. Я только сейчас понял, что руки чуть дрожат. Нет, никаких ошибок, все было выполнено с филигранной точностью. Я выполняю свою задачу, не отклоняясь ни на сантиметр от полномочий. Нас ведут, мрачно сказал водитель, 2 дрона КК по курсу, обманки активны, но если кто сунется в кузов, можете открывать огонь на поражение. Постараемся этого избежать, сказал терьер, быстро избавляясь от брони и оставшись только в комбинезоне техобслуживания. Лягте на пол и старайтесь не отсвечивать. Работают профессионалы. Гудение турбин стало легко различимо через несколько секунд. Красный луч лазерного сканера прошелся по водителю и пассажиру. Затем заглянул через их спины в кузов. Мы старались даже не дышать. Граница сканера остановилась в нескольких сантиметрах над моей головой. Ничего подозрительного они заметить не могли. Но все равно загудела мигалка. Проверка транспорта. Остановитесь и прижмитесь к обочине. Донеслось из мощных динамиков. «Конечно, офицер, не споря», — сказал водитель. Прикрыв рукой лицо, он одновременно демонстрировал пропуск. Так же поступил терьер. Не сработало. Десяток полицейских андроидов обступил фургон. Я слышал их металлические шаги. Не успев собрать автомат, я отложил его в сторону и переключился на пистолет. Направил его между ног прямо на дверь. Если кто-то не из своих сунется, ему прилетит несколько пуль. «Никакой агрессии», — предупредил терьер, будто обращаясь к водителю. Но я прекрасно понял, что фраза адресована мне, но он мог не беспокоиться. Я выгорел, и сейчас даже новая доза адреналина не могла меня заставить выйти из себя. «Что-то случилось, офицер?» — спросил водитель у светящего налобным фонарем проверяющего. «Мы с напарником просто чистили старые стоки. Едем на следующий объект. Хотите проверить оборудование?» «Нет», — брезгливо отозвался полицейский. «Ваши бумаги в порядке». «Здорово. Можно ехать?» — чуть раздраженно спросил водитель. Я не мог не отметить его профессионализм. Естественная реакция, когда тебя задерживают просто так. Почти идеальное. Если бы он улыбался или вел себя излишне дружелюбно, это вызвало бы больше подозрений. С другой стороны, любое раздражение ведет к большей агрессии. Особенно когда полиция как она взводе. Тут главное не переборщить. «Откуда едете?» — спросил офицер. Луч его фонаря скользнул вглубь фургона, но, ничего особенного не высветив, вернулся к водителю. «Вот наш транспортный манифест. Все отмечено», — ответил водитель, открывая голограмму пути. Полицейский погасил фонарь, чтобы лучше рассмотреть карту. Несколько секунд стоял молча, очевидно, сверяясь со своей схемой. «Ладно, можете ехать», — нехотя произнес он. «Маршрут совпадает с нашими данными. Но в следующий раз, прежде чем проезжать по территории Калашникова, получите дополнительные разрешения». «Да господи, мы полгорода обслуживаем», — возмутился водитель. «Только в прошлом году согласование убрали. Это в ваших же интересах. Сегодня произошло 3 теракта, введен режим ЧС. Не хотите потерять рейтинг? Выполняйте предписание», — сказал полицейский, отходя от машины. «Дроны доведут вас до границы нашей зоны ответственности. Не лихачьте. Они даже малейшие нарушения с вас спишут». «Слушаюсь, офицер». «Хорошего дежурства», — сказал водитель, поднимая стекло. «И вам поменьше говна», — хмыкнул довольный своей шуткой полицейский Калашникова. «Мы тронулись, стоило андроидам отойти от машины. Двигатели мерно гудели, набирая скорость, но в салоне никто не спешил подниматься. Все помнили про патрульного дрона, висящего где-то над нами. Лютуют», — заметил терьер. «Могли из-за превышения скорости баллы снять». «Типун тебе на язык», — ответил водитель. «Нормально едем, никуда не спешим, не дергаемся. А тут такое, надо новости включить, хоть послушаем, что произошло». Спустя несколько секунд в кабине раздалась негромкая мелодия. Кажется, она не менялась уже сотню лет. Стук стрелок на часах, которые я слышал только в этой передаче, «Время». В эфире «Время Московское» и я, ее ведущая Анастасия. Сразу перейдем к главным новостям. Сегодня, около 3 часов дня по Сити, на крупном заводе концерна «Калашников» произошла серия взрывов. Пресс-служба заявляла о незначительной аварии на производстве. Но независимые эксперты уже в тот момент говорили о террористической атаке. Спустя 2 часа похожую атаку неизвестные совершили и на другое отделение. Этот день уже можно было бы считать худшим за несколько лет. Однако в 8 часов состоялась следующая, самая крупная атака. Сейчас вы видите кадры с места событий. Террористы использовали тяжелую армейскую технику. На этих кадрах легко различим боевой доспех баллиста армейского образца. Он производится как раз с начала прошлого года. Возможно, перед нами один из старых экспериментальных образцов. Нападение завершилось подрывом корпоративного жилого комплекса. Количество жертв исчисляется сотнями. Несмотря на отказ пресс-службы Калашникова от комментариев, по свидетельствам очевидцев, здание сильно пострадало в результате мощного подземного взрыва. Взрыв также задел коммуникации нескольких жилых районов. Стоимость акций компании уже просела на 25 пунктов и продолжает снижаться. В данный момент ни одна из известных террористических организаций не взяла на себя ответственность. «Ушли», — сказал изменившимся голосом терьер. «Все молодцы, можете подниматься. Не верьте этим пропагандонам. Никто из гражданских во время операции не пострадал, только корпораты, в основном из охраны. Вы сам видели, какое дерьмо они там творили. Армейская артиллерия в городе. Пока все не уляжется, никаких операций не будет», — заметил водитель. «Это решать не нам». «Но да, слишком опасно», — согласился терьер. «Прикажут, выполним. Не прикажут, будем сидеть ровно». «Верно, бешеные, ага», — ответило несколько голосов в разнобой. «Видно, не только я сегодня выгорел. До самых туннелей мы ехали молча, все устали. Хотелось оказаться в безопасности и расслабиться. Я нашел в себе силы дочистить автомат и собрать его, но магазин прицеплять не стал, как и включать электронику. Только отметил, что мы давно покинули район КК, но в атом так и не въехали.